Приходить в себя было тяжело, но я смог это сделать, не рухнул обратно в темную яму. Новое тело, без сомнения, чистокол зубов новый. А я лежал на чем-то твердом и размышлял. А что я творил в прошлую жизнь капитана Макеева? Что за дичь была? Это вообще не в моем характере было. Примерно до конца осени 40-го года все нормально, а дальше как пошло штырить? Ой, провалы в памяти недели пропадали куда-то. И знаете, я этого не замечал, как будто под наркотой был в грезах, но сознание ясное. Просто все барьеры снесло, хочу и делаю. И командованию на уши лил всякое, генералам грубил. Хотя грубил правильно, но не так же напрямую. Хотя, честно, командирам рассказывал о войне и как нас бить будут. То-то меня сослали к Павлову. Ну и дальше. Ой, дурак, это все вообще не в моем характере. Власти начали действовать, языком как помело трепал. Это что такое было? Мессир? А ведь другого ответа не было. Что за новые эксперименты, в которых я невольно поучаствовал и слил прошлую жизнь? А меня расстреляли. Целую очередь из ППД в грудь получил, когда от портного выходил. Резко остановилась машина рядом, длинная очередь сбила мой прыжок в укрытие. Я получил в грудь ее, и под визг шины, рев мотора, машина скрылась. Я еще слышал это задухающим сознанием. Опция целительная не помогла, полностью потратил, но тяжесть ранений такова, что без шансов, потому и перерождение произошло. Это 100% Ворошилов. Руками кровавой гебни отомстить не вышло и просто тупо приказал расстрелять. Свои люди у него точно есть для таких дел. Громкая акция. Сам я в новом теле старался не шевелиться. Оно отдавало болью, жду запусков опций. А пока открыл глаза и осмотрелся, туда-сюда поводил. Дымов вокруг полно. О как! Я полулежу на корме подбитого танка Т-26. Поручни антенны вижу, старая машина, рука свисает вниз и левая нога в сгибе колена. Остальное на корме. А вокруг день. Видел над головой пару трассеров промелькнуло, но звуков вообще нет, в ушах только шум. Голова болит, сознание плавает. Контузия с лишением слуха, без сомнения. Пошевелившись, вот так открыто лежать не стоит. Стараясь не травмироваться больше, поди знай, как я ранен. Смог перекатиться на левый бок и, по сути, рухнул с брони танка на землю. Попытка перекат сделать не увенчалась успехом. Тело мне не подчинялось. Точнее, плохо, хаотично действовали конечности, так что грохнулся не слабо, не сдержав стона. А может, и крика не слышал. Ощупал себя. Рана на голове и, похоже, пуля в плече. Мокро у правого плеча ноет. Так что, осматриваясь, переполз и стал забираться под танк со стороны кормы. Кстати, с другого борта нигде упал. Рассмотрел синий комбинезон другого танкиста. Возможно, из этого же танка. А осмотр показал, что вокруг стоят несколько танков Т-26 в поле. Открыто. Некоторые полыхали, вокруг танкисты лежали. Некоторые из них даже постреливали в сторону противника. Виднелись и стрелки. Перебегали от укрытия к укрытию. Достав револьвер из кобуры, спрятал под травой. Даже документы из гимнастерки. Глянул. Попал я в сержанта Дмитриева Виталия Александровича, командира танка. Военная часть знакомая. По номеру части узнал. 22-я танковая дивизия. Я у Бреста. 100%. Комсомольский билет показал мне парнишку лет 15, с серьезным лицом, черноволос с приятными чертами лица. Глаза светлые, скорее всего, голубые. Кстати, да, нащупал треугольники сержанта на гимнастерке. На мне комбинезон, шлемофона нет. Где-то потерял, но это явно танкист. Ну, надеюсь, тут танкистом повоюю. А то в теле Караваева не вышло, в теле Макеева маловато, Хотя и ярко стартовал не по своей воле, но мне понравилось. Хоть тут повоюю. Уже из принципа всю войну танкистом провоюю. Дальше дембель, и как частник личный боевой опыт буду в Западной области получать, уничтожая бандитов. У меня такой же план был и когда капитаном Макеевым являлся, но что-то пошло не так. А что, не знаю. А так бои вокруг шли. Мимо проползло несколько танков. За ними, прикрываясь, шли стрелки. Тут и там вставали фонтаны земли. По нам работали артиллерия и много. Бой продолжался. Чуть дальше вдоль речка блестела водой. Не букли? А тут вдруг сработали опции. Дождался, но было их не четыре, а пять. И письмо от мессира в записной книжице Климата. Я первым делом кач запустил у сканера, у хранилища, и так качалось. Иконку пятой опции глянул, два перекрещенных топора, и стал читать сообщение от мессира, пока у двух опций, лекарской и Климата, шла зарядка с нуля. Вот что там было. «Привет, подопытный. Ты уже понял, что в прошлой жизни я на тебе испытывал разные ментальные техники, чтобы потом создавать нужные амулеты. То есть я не только усилил твои эмоции, а где-то и уменьшил, вроде чувства страха или опасения, но бывало сам управлял твоим телом. Хорошая практика. С тобой я на эту тему эксперименты закончил, с другими подопытными продолжу. Оплата за такую невольную работу — пятая опция. Инструкция по использованию и применению ниже. Разберешься. Твоя аура за эти жизни прокачалась и стало возможным установить пятую опцию без вреда для тебя. Теперь что это? Это опция ночного и дальнего видения. В этой жизни, возможно, трогать тебя не буду. Сам собираюсь переродиться в новом теле. Старое мое родное уже подводит. Почти 2000 лет. Как верну свою лабораторию и доступ к открытым мирам, свяжусь, сообщу. На этом все. Да, в прошлом мире, как все закончилось, думаю, тебе интересно будет. Дом твой сжег сын дяди, но его поймали, дали 20 лет лагерей. Двое погибли в огне из постояльцев. Диктор тот сообщил о твоем убийстве недругам. По своей инициативе. Получил 5 лет лагерей. А трое фронтовиков после войны в 46-м расстреляли машину Ворошилова. Потом добили в голову. Все трое получили вышку. Да, с момента гибели капитана Макеева прошло 8 лет. Мне не до тебя было, и твоя душа находилась в запасниках, а тут отправил на перерождение, новый мир мне открыл. Бонус от меня хранилище эти годы качалось. Не благодари. Ну и память этого парнишки теперь твоя. Чуть позже вспомнишь все. Все, удачи. Поматерился я, конечно, хоть и мысленно, но все встало на свои места. Первым делом продиагностировал голову. Рана серьезная, хоть и скользящая от головы, а также плеча. В плече пуля застряла. Не остроконечная, пистолетная. Или из пистолета Виталия подстрелили, или из ПП. Главное, теперь тело мое, будем жить и выживать. Действительно, хранилище стало больше. У меня едва 45 килограмм было свободного на момент гибели, а тут свободно 5 тонн и 912 килограмм. Кать шел. Всего размер 7 тонн и 102 килограмма. Убрал револьвер, туда документы и всю мелочевку из карманов. А Марта в хранилище. Порядок. Может, тут добыть ее копию, иметь две секс-бомбы? Пусть и схожих, тоже неплохо. Просто не буду доставать их одновременно и всех делов. Тем более, раз рядом Брест, все шансы вторую наложницу на тех же условиях добыть. В разных странах потом поселю. Они друг от друга и не узнают. Ну, я надеюсь. Даже если узнают, пофиг, рана в плече терпит. Только мусор убрал и заряда нет. Видел нитки и куски формы комбинезона. А вот с головой серьезно. Гематома росла внутричерепная. Впрочем, то, что за 20 минут накопилось, все на диагностику и ушло. Да я даже к пятой опции приступить не успел и инструкцию открыть. Как меня вырубило, так и лежал под танком, ноги наружу. Память прошлого владельца тела начала всплывать.